Я не стала ждать прихода служанки. Мне удалось справиться с шоком. Я была в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому встала и прошла к столику, где находилась моя коробка с медикаментами. Я не опасалась упасть в обморок, но решила на всякий случай иметь под рукой пузырек с нашатырным спиртом. Открыв крышку, я молча уставилась в коробку. С минуту я недоуменно взирала на аккуратно сложенный белый лист бумаги, зажатый между разноцветными пузырьками. Пальцы мои дрожали, когда я брала бумагу. Мне потребовалось немало усилий, чтобы развернуть ее. «Прости меня». Слова были написаны четко. Буквы располагались строго посередине. И ниже еще два слова. Эти были подписаны торопливо, как будто в отчаянии. «Я должен». «Ты должен», – пробормотала я про себя, и мои колени подкосились. Лежа на полу и глядя на разные панели потолка, я поймала себя на мысли, что размышляю о том, почему женщины XVIII века часто теряли сознание. Раньше я думала, что из-за тесных корсетов, а сейчас поняла – из-за идиотизма своих мужей. Где-то неподалеку послышались испуганные возгласы, потом заботливые руки подняли меня, и я поняла, что лежу на мягком, набитом шерстью матрасе, а на лбу прохладная ткань, смоченная уксусом. Вскоре я пришла в себя, но говорить не хотелось, беспорядочные мысли сверлили мозг. Что могло заставить Джейми нарушить обещание? Снова и снова возвращаясь к тому, что рассказала Мэри, а это были новости из третьих рук, я пришла к выводу, что за поступком Джейми кроется нечто более, нежели просто нежелательная случайная встреча. Я знала капитана и знала его лучше, чем мне того хотелось бы. И в чем я была совершенно уверена, так это то, что причиной подобного поведения Джейми явились отнюдь не утехи, ради которых посещает заведение подобного рода большинство мужчин. Его привлекали наслаждения иного рода. Боль, унижение, страх слабых, наслаждения такого рода стоили немало, но их можно было купить. Работая в обители ангелов, я слышала, что существуют путаны, которые зарабатывают необычным, особым способом, а они выставляют на продажу не сокровенную часть своего тела, а именно само тело с нежной кожей, на которой особенно заметны кровопотеки и рубцы от ударов хлыста. Если Джейми, на нежной коже которого запечатлелись следы нежной симпатии Рэндалла, застал капитана, развлекающегося с одной из женщин подобным образом, эта сцена наверняка заставила его забыть не только о данном мне обещании, но и об элементарной сдержанности. На груди Джейми, с левой стороны, чуть пониже соска, был маленький белый шрам. Это он сам срезал кусочек кожи с клеймом, выжженным на его теле раскаленной печаткой Джонатана Рэндалла. Ярость, которая заставила его терпеть боль, но во что бы то ни стало удалить позорное клеймо, могла толкнуть его на дальнейшие действия – уничтожить наследника Джонатана Рэндалла. «Фрэнк!» Прошептала я, и моя рука с обручальным концом непроизвольно сжалась. О, Господи, Фрэнк! В представлении Джейми Фрэнк был неким призраком, каким-то странным образом связанным с моим прошлым. Для меня же Фрэнк – человек, бывший моим мужем, с которым я жила, делила постель и кров до того, как стала женой Джейми. «Не могу», – прошептала я, обращаясь к маленькому существу, беспомощно барахтающемуся внутри меня и тоже обеспокоенному моими переживаниями. «Я не могу позволить ему сделать это». Дневной свет постепенно поглощали серые сумерки, и, казалось, комната наполнилась отчаянием уходящего дня. «Завтра на рассвете ты умрешь». Никакой надежды, но то, что я увижу Джейми, сегодня у меня не оставалось. Я была уверена, что сегодня он уже не вернется домой. Если бы он намеревался вернуться, он не оставил бы записку. Нет, он не смог бы лежать рядом со мной, зная, что ему предстоит завтра. Несомненно, он найдет приют в какой-нибудь таверне или гостинице, чтобы подготовиться к осуществлению акции возмездия, назначенной им на завтра. Джейми ни за что не нарушит свою клятву. Я догадывалась, где может это возмездие свершиться. Нынешнее его поведение схоже с тем, предшествовавшим его первой дуэли. Он подстриг волосы. Инстинктивно я чувствовала, что он выберет и то же самое место для дуэли. Булонский лес, у тропинки семерых святых. Именно здесь свершались запрещенные законом дуэли. Густые деревья надежно укрывали дуэлянтов от нежелаемых свидетелей. Завтра на одной из тенистых полянок там состоится встреча Джейми Фрейзера с Джеком Рэндаллом и со мной. Я легла на кровать, не раздеваясь и не укрывшись одеялом, сложив руки на животе. Я наблюдала, как густеют сумерки, надвигается ночь, и знала, что уснуть не смогу. Единственным утешением сейчас мне служили робкие движения обитателя моего чрева и звучавшие в ушах слова Джейми: «Завтра на рассвете ты умрешь». Эта почти девственная часть леса находилась на окраине Парижа. Говорили, что в его чаще до сих пор обитали волки, лисы и барсуки, но это ничуть не пугало влюбленных, находивших приют под кустами на густой лесной траве. Это место было прибежищем отдохновения и райского наслаждения для обитателей Парижа, уставших от его шума и грязи. Только его удаленность от столицы мешала парижской знати превратить это великолепное предместье в место увеселений. В основном сюда устремлялись жители близлежащих селений, чтобы отдохнуть в тени могучих дубов и стройных берез. Но и обитатели отдаленных районов нередко оказывались здесь в поисках тишины и покоя. Это был небольшой лесок, но и не настолько маленький, чтобы его легко можно было обойти пешком в поисках площадки для дуэлянтов. Ночью начался дождь, и рассвет наступал неохотно, с трудом пробиваясь сквозь темное, затянутое облаками небо. Лес о чем-то невнятно шептал, одновременно прислушиваясь к шелесту листьев, склонявшихся под тяжестью дождевых капель. Коляска остановилась на дороге, ведущей в лес. Неподалеку находилось несколько ветхих построек. Следуя моим указаниям, кучер привязал лошадей и направился к этим постройкам. Люди, жившие здесь, наверняка знали немало подходящих мест для дуэли. Я сидела, закутавшись в плащ, и дрожала от холода. После бессонной ночи самочувствие у меня было хуже некуда. От страха сосало под ложечкой, но гнев, владевший мною, был сильнее страха. Снова и снова в ярости я спрашивала себя, как он мог так поступить. Мне не место здесь. Я должна сейчас находиться дома, в тишине и покое, рядом со своим мужем. Я не должна, превозмогая боль и гнев, следовать за ним, чтобы помешать ему совершить задуманное. От длительной езды в экипаже разболелась спина у основания позвоночника. Да, он мог выйти из себя, это я способна понять. Но сейчас на карту поставлена жизнь человека. Как он мог позволить своей гордыне взять верх над всеми другими чувствами, не оставить меня в полном неведении? Почему я должна узнавать о случившемся от посторонних лиц? Ты обещал мне, Джейми, ты обещал мне, будь ты проклят, шептала я, едва переводя дыхание. Лес стоял безмолвный, мокрый, утопая в тумане. Интересно, они уже здесь? Да и здесь ли состоится дуэль? Может, вовсе не здесь? Тем временем появился кучер в сопровождении паренька лет 14. Парень молча плюхнулся на сиденье рядом с кучером и помахал рукой, указывая вперед и налево. Щелкнув кнутом, кучер пустил лошадей медленной рысью. Вскоре мы свернули с дороги под сень деревьев. Дважды мы останавливались, ждали, пока паренек, спрыгнув с козел, исчезал среди деревьев, но через минуту-две возвращался и отрицательно качал головой. На третий раз он вернулся, и на лице у него было такое волнение, что я заранее открыла дверь кареты и приказала кучеру ехать. Протянув ему приготовленные заранее деньги, я теребила его за рукав и не переставала выкрикивать «Быстрее!». Я не замечала, как ветки царапают мне лицо и руки, а одежда моментально промокла. Тропинка была мягкой, покрытой опавшей листвой, поэтому я и мои проводники двигались совершенно бесшумно. Я услышала дуэлянтов раньше, чем увидела. Звон металла заглушался мокрыми кустами, но, тем не менее, был ясно различим на слух. Все птицы смолкли, и только могильный голос поединка звучал у меня в ушах. Это была большая просека в чаще леса, достаточно большая, чтобы на ней можно было свободно разойтись двум дуэлянтам для смертельной схватки. Шел дождь, противники были в одних рубашках, и намокшая ткань прилипла, обрисовывая их крепкие спины и плечи. По словам Джейми, он изо всех видов оружия лучше всего владел шпагой. Может, это и так, но Джонатан Рэндалл, без сомнения, был великолепным фехтовальщиком. Он извивался, изворачивался, как змея. Шпага его разила, словно молния. Джейми тоже двигался быстро и ловко для такого крупного человека. Мои ноги приросли к земле. Я боялась нечаянно вскрикнуть и тем самым отвлечь внимание Джейми. Но вот противники вновь сошлись, едва касаясь земли, словно танцуя. Я замерла на месте. Я решилась пройти сквозь ночь, чтобы остановить их. А сейчас не смела вмешиваться, боясь приблизить печальный конец поединка. Мне оставалось ждать. Кто же выйдет из него победителем? Рэндалл взмахнул своим клинком, чтобы нанести решающий удар, но недостаточно быстро, и Джейми выбил шпагу из рук противника. Она отлетела далеко в сторону. Я набрала воздуха в легкие, собираясь крикнуть. Мне хотелось остановить Джейми, не дать прикончить безоружного противника. И я действительно крикнула. Но крик мой оказался слишком слаб и не был услышан. Я стояла, не шевелясь. Невыносимая боль сжимала спину, словно стальной кулак. Через минуту я почувствовала, как внутри у меня словно что-то сломалось, и схватка ослабла. Я пошла вперед ощупью, хватаясь за кусты. Я видела лицо Джейми. Оно выражало ликование. Я поняла, что он ничего не слышал. Он ничего не должен видеть и слышать, пока поединок не закончится. Рэндалл, рванувшийся за шпагой, поскользнулся на мокрой траве и упал. Он пытался подняться, но трава была скользкой. Ворот его мундира распахнулся, голова запрокинулась назад, темные волосы были мокрыми и липли к скальпу. Шея оказалась незащищенной, вытянутой, словно у волка, молящего о пощаде. Но мести чужда жалость, и занесенный над Рэндаллом клинок не спешил опуститься на его оголенную шею. Сквозь окутывающий меня туман я видела шпагу Джейми, неумолимую, холодную, как сама смерть. Конец ее коснулся пояса бриджи из оленьей кожи. Пронзил живот. Шпага вспорола живот Рэндалла, и темно-красная кровь залила бежевую кожу. Ужасный холод пробил меня до костей, а по ногам текла горячая кровь. Я испытала невероятную боль в том месте, где таз соединялся с позвоночником. Боль снова и снова обрушивалась на меня, подобно удару молнии. Мне казалось, что низ живота вот-вот разлетится на части, а вместе с тем я лишусь и чувств. Я не видела ничего вокруг, не понимая, закрыты у меня глаза или нет. Меня окружила сплошная тьма, и в этой тьме что-то черное кружилось и мелькало, знакомое с детства ощущение. Если закрыть глаза и изо всех сил нажать на них пальцами. Не знаю, было ли это и впрямь мое последнее ощущение, но я пока еще слышала. Я слышала французскую речь, возбужденные голоса, убеждавшие кого-то не волноваться, при этом без конца повторялось одно и то же слово. Это было мое собственное имя. Голос Джейми доносился откуда-то издалека.